Для нас с мамой продолжал оставаться вопрос, что вся обстановка значит для нас. Заставит ли нас переместиться в русскую зону? Позволит ли нам выехать из Гёппинген и соединиться с Ганусей? Или же нам придется остаться здесь и прислуживать французам? Если так, то надолго ли они здесь останутся? Вернут ли они когда-нибудь эту территорию обратно немцам? Мы размышляли, но ответов не знали и поэтому просто ждали. Однажды утром приехали двое мужчин в советской военной форме. Мы не знали, откуда они приехали. Моя мама оцепенела, увидев, как они представляются французскому офицеру. Мы уехали из Советского Союза 3 года назад, но в наших душах еще жил глубоко укоренившийся страх. О чем думала мама? Вспоминала ли она моего отца, может быть, уже погибшего? Может быть, она вспоминала то унижение, с которым столкнулась, когда искала работу, и ей постоянно отказывали, потому что муж сидел в тюрьме. Может, она вновь переживала страх перед Сталиным, когда одно неловкое высказывание могло повлечь за собой ночной арест. Я стала задумываться, а где же у нас дом? Когда же мы обретем спокойную жизнь? Мама принялась за работу, но вскоре всех русских работников позвали в комнату на собрание. Мы с мамой пошли вдвоем на встречу с офицерами. «Доброе утро!» — приветствовали они нас. «Садитесь, пожалуйста». Мы сели, и один из них сердечно объявил. «Дорогие сограждане, мы приехали, чтобы вернуть вас домой. Война окончена. Наша армия геройски сопротивлялась фашистскому вторжению. Мы прогнали врага с нашей земли. Теперь, дорогие соотечественники, вы свободны». Речь продолжил его напарник. «Мы знаем, что вы и многие другие сопротивлялись врагу. Вы терпели унижение и плохое обращение с собой. Мы хотим собрать вас и увезти домой, к вашим семьям, к вашему народу, которому вы принадлежите». После стольких пропитанных подозрением лет, проведенных в СССР, мы недоверчиво и внимательно слушали их. Что это? Приглашение или приказ? Если нам просто приказывают ехать вместе с этими офицерами, то тогда зачем это собрание? Может быть, дома все изменилось? Вопросов было много. Рядом с нами женщина спокойно спросила. «Мы сразу же поедем домой?» «Конечно же!» — последовал ответ. «Сначала вы побудете несколько дней в лагере, куда мы соберем всех людей из этой местности. У нас есть прекрасное место, где вы сможете пожить, пока все будут готовы отправиться домой. Затем мы повезем вас в нашу прекрасную Россию, и ваши дома и ваши права будут восстановлены. Мы выгнали всех немцев и сокрушили их всех. Бояться нечего. Вы можете ехать домой и мирно жить». Кто-то, колеблясь, задал вопрос, который у всех нас вертелся на языке. «Извините, как бы мне это сказать? Это довольно сложно, но что же будет дальше с нами?» Это была неловкая попытка выяснить, будут ли с нами обращаться как с предателями. Офицер улыбнулся и уверил нас. «С вами ничего не произойдет. Вы граждане Советского Союза. Мы приехали для того, чтобы вернуть вас домой». Другой офицер понял вопрос. «У некоторых из вас была нелегкая жизнь перед войной», — сказал он. «Товарищ Сталин требовал от каждого из нас самопожертвования. Но это было для нашего же блага. Теперь, когда война завершилась, события изменились. Вы сами увидите, жизнь будет лучше». Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, может быть, Советский Союз изменился? Казалось, такое время должно было настать. Слишком долго страна задыхалась от страха и недоверия. Но обещание было сказано уж слишком поспешно и слишком уверенно. Ответ был ясен. Все будет по-другому. мы будем свободны. И все-таки ничего конкретного не обещалось. Что нам делать с этим приглашением? Должны ли мы забыть о недоверии, въевшемся в наши души? «По всей Германии разбросано много таких людей, как вы», — сказал офицер. «Мы планируем забрать вас в понедельник. Вы должны быть готовы к этому времени, и вещи должны быть собранными. В понедельник мы отправимся в 10:00. Мы приедем на грузовиках, на которые погрузят вас и ваши вещи. Мы приготовили для вас удобное временное пристанище, где вы подождете, пока не будут предприняты все необходимые меры для вашего возвращения домой. Вы там пробудете всего несколько дней». Затем офицер встал и улыбнулся. Разговор был окончен. Это уже было не приглашение, это был приказ. Француз молчал. Выбора у нас не было. Скорее всего, они сотрудничали с русскими, чтобы те могли получить то, что хотели. Следующий понедельник, точно в 10:00, перед кухней остановились три грузовика. Все люди из России уже ждали их на тротуаре со своими вещами. В грузовиках у каждой стенки были установлены длинные скамейки. Двое мужчин помогли нам забраться. Багаж, все то немногое, что мы имели, был скинут в центр свободной площадки грузовика. Когда наш грузовик наполнился, тент закрыли и застегнули со всех сторон. Русские водители заняли свои места, и мы тронулись в путь по проселочной дороге. Мы доехали до главного шоссе и ехали по нему несколько часов. Мы остановились у города Зинген, и машины подъехали к длинному одноэтажному деревянному зданию. Выглядело оно, как какой-то пустой барак. Всех людей из грузовиков завели в большую комнату, вдоль стен которой стояли койки. Большинство женщин в комнате мы никогда не видели. Наверное, они были привезены из других мест Германии. На матрасах лежали простыни и одеяло. Мужчина читал список и указывал карандашом на койки, на которых мы должны были спать. Мы зашли в комнату, откинув висевшее вместо двери одеяло. Внезапно мама поняла, что ничего не изменилось. Строение было старым и грязным. Где же это удобное место? Наши вожди постоянно что-то обещали, но обещания были пустыми. Мы видели, что люди были дезорганизованы и смущены происходящим. Все вокруг нас стали возмущаться и встревоженно ворчать. «Это что, удобное место?» — закричала одна женщина. Еще одна женщина поддержала ее. «Вы обещали нам, что с нами будут обращаться по-человечески, а не как со скотом». «Да посмотрите на этот гадюжник!» — закричала третья. «Вы что думаете, что мы свиньи?» Служащий поднял обе руки. «Успокойтесь, займите свои койки и потерпите. Когда мы вернемся домой, жизнь будет лучше. Вы же знаете, что это временный сборный пункт». «А почему мы должны тебе верить?» — спросила одна из женщин. «Утихомирься, а то наживешь неприятности», — сказала ей другая. «А я не успокоюсь. Они врали нам так, как врали всегда. Ничего не изменилось». Мама молча наблюдала за сценой. Выражение ее лица говорило, что в глубине души она очень взволнована. Я сжала ее за руку, дрожа от творящегося вокруг беспорядка. Я испугалась, что люди сейчас начнут избивать друг друга. Ночью, сразу же, как только выключили свет, началась настоящая война. Она началась с истошного вопля одной из женщин, которая соскочила с кровати и стала бить одеялом по матрасу. Другая женщина схватила туфлю и стала бить ее по матрасу и стене над подушкой. Вскоре к ним присоединились и мы с мамой. Включили свет, и мы увидели, что сражаемся с огромными красными клопами. Эту ночь вряд ли можно было назвать ночью отдыха. Свет включался и выключался постоянно, как только кто-нибудь вскакивал с кровати, чтобы сразиться с кусачими насекомыми. На следующее утро по всем стенам были размазаны красные пятна от раздавленных туфлями клопов. Люди были раздраженными и усталыми. Следующие несколько ночей спать было просто невозможно. Женщины были раздраженными и злыми. Ночью постоянно слышались проклятия, стоны и шепот от отчаяния. Одна крепко сложенная женщина, казалось, не замечала ничего вокруг себя. Она прибыла в лагерь с маленьким мальчиком, не более 6 месяцев от роду. Она держалась уединенно в своем углу, ни с кем не разговаривая. По всей видимости, она находилась в глубокой депрессии. Через несколько дней мы увидели, как женщины в нашем бараке окружили эту крепко сложенную женщину и стали сыпать проклятиями. «Зачем ты это сделала?» — кричала одна женщина. Я прижалась к маме, пока соседка объясняла шепотом. Она умертвила своего младенца. Она взяла бечевку из распашонки малыша и удавила его. Женщина ничего не говорила своим обвинителям. Она просто лежала на кровати, уставясь в потолок, и ничего не отвечала. В конце концов, женщины с отвращением ушли от нее, оставив ее в одиночестве. Никто ее не арестовал. Справедливости не было. Ах, если бы это был просто дурной сон! Все были измотаны бессонными ночами. Вот такие были прекрасные условия, которые нам обещали до отправки домой. Если чиновники наврали нам о сборном пункте, то оставалось догадываться, что они налгали нам и обо всем остальном. Мы не могли определить, что из всего услышанного нами было слухами, а что правдой. Но мы слышали, что Компартия крепко держит власть в своих руках, и дома ничего не изменилось. Мы слышали, что аресты, подобные аресту моего отца, продолжались на протяжении всей войны. Солдаты, которые попали в плен к немцам и бежали из плена к своим, арестовывались и обвинялись в шпионаже или измене. Игнорируя врожденный инстинкт выживания, советское правительство считало, что человек должен лучше умереть за Сталина, чем сдаться в плен противнику. Ходили слухи, что возвращенных военнопленных в России казнили. Таких людей, как мы, работавших в Германии, считали изменниками Родины. Кто-то шепнул нам, что целый состав с беженцами просто высаживали в тайге и предоставляли самим находить себе средства для выживания и пропитания. Мы не знали, чему верить и чему нет, но, зная свою собственную страну, полагали, что некоторые истории могут вполне оказаться чистой правдой. Новости были ужасными, и они заставляли всех нас думать о возможных путях спасения. На следующий день мама взяла меня за руку, и мы вышли во двор. Маме надо было подумать. Мы долго шли, не разговаривая, всматриваясь только в убожество построек и двора. Рядом бесцельно бродили толпы людей в подавленном состоянии духа. Люди были раздражены, разочарованы, некоторые были в отчаянии. Во дворе кругом была грязь. От легкого ветерка по нему носились кучи бумаг. Остатки пищи, брошенные на землю обитателями лагеря, начинали гнить. Немцы никогда не позволяли такой распущенности. Кругом, куда ни глянь, виднелись следы полного безразличия. Безусловно, это не был лагерь счастливых людей, освобожденных от гнета и жаждущих возвратиться домой. Ничего не изменилось. — сказала, наконец, мама. — Они налгали нам об этом лагере. Я предполагаю, что и обо всем остальном они нам тоже налгали. Если мы поедем домой, то нам снова будет угрожать опасность. Скорее всего, мы даже и не увидим своего дома. У нас останавливались немецкие солдаты, а клеймо от арестованного отца делает нас вдвойне подозрительными. Мы меченые. Твой отец, Может быть, он еще в тюрьме или уже погиб. Мы не свободны. Я не могу определенно на что-то указать, но здесь все что-то не так. Мы должны найти способ выбраться из этой грязи. Я слушала. Мне не было необходимости что-то говорить. «Нам надо подумать, как связаться с Ганусей», — объявила мама. «Они не могут заставить нас ехать обратно, пока вся семья не будет в сборе. А сейчас мы еще не все вместе. Нам надо также найти Тарасика. Трудно определить, куда его направили тогда, но сначала мы должны связаться с Ганусей». У мамы появилась какая-то новая решимость. Она была убеждена, что мы не можем возвратиться домой без Гануси и Тарасика. В нее влились новые силы. На месте уставшей, смиренной рабыни, шедшей без всякого сопротивления на работы, появилась энергичная, прислушивающаяся ко всему женщина, размышляющая о том, как осуществить план по воссоединению семьи. Так как лагерь слабо охранялся, жившие по соседству немцы приходили торговать с русскими. Обычно обмен шел на продукты. Иногда кому-то удавалось достать пачку американских сигарет. Сигареты стоили больших денег, и на них можно было выменить практически все. Мама с другими женщинами также собирала остатки пищи в столовой и обменивала их на товары, приносимые немцами. Мама познакомилась с одной немкой, которая выращивала кроликов и каждый день приходила в лагерь за пищевыми отходами. Чаще всего это был черствый хлеб и несвежие овощи. После того, как мама увидела с ней несколько раз, она заговорила с ней на ломаном немецком. Женщины быстро подружились, и нас пригласили в гости к этой немке. Так как дом этой женщины располагался неподалеку от лагеря, то мы с мамой пошли пешком. Мы принесли ей немного пищевых отходов и поговорили с ней. Женщина работала швеей, а муж был водителем грузовика, который иногда ездил в американскую зону. Узнав это, мама стала разрабатывать план. Никому она не говорила о своих намерениях. Однажды мама спросила свою подругу: «Вы знаете, где находится Гёппинген?» «Конечно. А почему вы спрашиваете?» — ответила женщина. «У меня дочь живет в Гёппингене». Используя меня как переводчика, мама быстро рассказала историю Гануси и о том, как мы хотим все собраться вместе. «Мы сейчас во французской зоне, в русском лагере, но моя дочь живет в американской зоне. Я не знаю, как мы можем собраться опять вместе. Я не могу уехать в Россию и оставить здесь детей». Женщина поняла задачу, стоящую перед мамой. «Гёппинген находится рядом со Штутгартом. Мой муж проезжает через Штутгарт приблизительно раза два в месяц. Когда он вернется через три дня, я спрошу у него, не сможет ли он взять вас с собой». Через несколько дней пришла эта женщина и попросила, чтобы мы зашли к ней домой и встретились с ее мужем. Мы отправились к ее дому. Мужчина был довольно неразговорчивым, как бы оценивая риск, которому он себя подвергает, взяв дополнительный груз. «У меня очень мало денег», — сказала мама и протянула несколько марок, которые сестра дала ей два года тому назад. «Они ничего не стоят», — сказал он. «Что вам нужно? Я дам вам все, что только смогу», — ответила мама. Супружеская пара коротко обменялись мнениями шепотом. Затем женщина проводила нас к двери, сказав, что ее муж завтра даст ответ. Той ночью было просто невозможно уснуть. В этот раз нас беспокоили не клопы, а неизвестность. Возьмет ли нас водитель грузовика? И если не возьмет, то что нам тогда делать? Для нас это была единственная возможность. Мы даже не осмеливались подумать, что этот план не сработает. Мы старались скрыть от всех наши переживания. Никто не должен был знать ни подробности плана, ни самого плана. На следующий день время тянулось медленно. Мы ожидали полудня, когда появлялась та женщина после раздачи продуктов в лагере. Женщина пришла в обычное для нее время и подмигнула нам, слегка улыбнувшись. Когда мама подала ей оставшийся хлеб и картофель, женщина сказала: «Соберитесь и возьмите разрешение. Он отправляется в следующий понедельник». Это был последний понедельник августа, который должен был наступить через 5 дней. Через 4 дня мы подошли к служебному помещению, расположенному в передней части здания. Мама вежливо сказала дежурившему офицеру: «Моя дочь живет в американской зоне в Гёппингене. Я очень хочу вернуться домой, но я хочу забрать с собой всю семью. Надо, чтобы мою старшую дочь освободили от работы. Можно ли мне отлучиться на несколько дней, чтобы привести ее сюда, чтобы мы могли отправиться домой все вместе?» «Фамилия?» Дежурный подтянул к себе бланк. «Мария Денисовна Василенко». Она говорила медленно, четко выговаривая каждый слог. Мама подала ему паспорт. Он заглянул в паспорт мамы и списал с него все данные. «Как зовут дочь?» «Анна». Мама назвала Ганусю полным русским именем. «Где она живет?» «Хауптштрассе, дом 36». «А где находится Гёппинген?» «Рядом со Штутгартом». Дежурный посмотрел на карту, нашел Гёппинген и написал что-то еще на бланке. Затем он написал дату, подписал бумагу, поставил печать и возвратил нам паспорт вместе с этой бумагой. «Это 5-дневное разрешение на проезд в американскую зону», — пояснил он. «Вы должны вернуться в пятницу к 12 часам дня. Мы будем ждать вас. Если вы не вернетесь к тому времени, то тем самым вы нарушите инструкции, и тогда мы объявим вас в розыск». Мы знали, что теперь у нас появилась возможность добраться до Гёппингена. А что касается обратного пути, то у нас не было никакого намерения возвращаться обратно. Мы с мамой не говорили об этом, понимая, что это наш единственный шанс, чтобы вырваться отсюда. Мы не знали, что будем делать после того, как найдем сестру. Об этом можно будет побеспокоиться позднее. В тот вечер мы забрали свой хлебный паёк и отправились к дому той женщины. «Вы получили разрешение?» — спросила она. Мама показала ей бумагу. «Хорошо, мой муж отправляется в Штутгарт завтра утром. Он сказал, что заберет вас от вашего барака в 4 утра». «Вы еще не сказали, сколько это будет стоить», — сказала мама. Женщина просто посмотрела на хлеб и кивнула головой. Мама не стала спорить. Она подала 2 буханки хлеба своей подруге. Она уже сделала несколько бутербродов для поездки и была готова отдать и это, чтобы только вырваться на свободу. «У вас есть деньги?» — спросила немка. «Нет», — ответила мама. «Тогда позвольте мне заплатить за этот хлеб. Вам понадобятся деньги, чтобы купить билеты в Штутгарте». Мама пыталась поблагодарить ее, но женщина отмахнулась. «Заплатите мне, когда вернетесь». Мы собрали наше имущество в 2 небольших узелка и рано утром вышли из лагеря. У ворот мы стали терпеливо ждать. Вскоре подъехал грузовик с брезентовым верхом. Водитель, муж той женщины, высунул голову и спросил: «Вы готовы?» «Да», — ответила мама и схватила меня за руку. Водитель вышел из грузовика, откинул сзади тент и помог нам забраться в кузов. Запахнув заднюю часть тента, в темноте мы нашли место для сидения. В кузове было много упаковок и ящиков самых разных размеров. Мы попытались устроиться на какой-то ровной поверхности. Грузовик дернулся и поехал. Наконец, кое-как нам удалось сесть, и я прислонилась к маме. Мы были так измучены тайными приготовлениями, что, несмотря на неудобные сиденья, сразу же задремали. По крайней мере, в грузовике не было ужасных клопов. Пока мы спали, грузовик несколько раз сильно подскакивал на дорожных рытвинах. Сама эта езда символизировала нашу жизнь на протяжении нескольких последних лет, тяжелую, непредсказуемую жизнь. Я знала, что мама не хотела возвращаться во французскую зону. Куда же все-таки мы ехали? Что будет после того, как мы встретимся с сестрой? Позволит ли нам остаться в американской зоне? Англичане, американцы, русские и французы были одной большой семьей победителей. Во всем ли они согласны между собой? Заставят ли они нас вернуться обратно в Советский Союз? Вопросов без ответов было множество. Вскоре мы получим на них ответы, а сейчас нам был так необходим сон.